«Йоган, зайди завтра ко мне», — вырвал из размышлизмов пацана отец Иаков. «Чувствую я, тебе есть в чем покаяться». Глава 5. Событие 13. «А поболеть можно?» «Да пожалуйста, только набегу». Утром Иоганн решил умыться. Решил и пошел в ванную комнату. А нету. Ни умывальника нет, ни ванной комнаты. И никто, как в романах про попаданцев, горшков ночных не выносит и с кувшином и тазиком не приходит. Горшка, кстати, и нет совсем. Неправильный он вообще попаданец. В книгах все по-другому. Там красиво все. Валяй себе горничных в перинах и потом езжай в карете в Академию магии, где между дуэлями и демонстрациями своих знаний великим учителям тупым нужно валять одногруппниц и преподавательниц молодых. Чего их не валять-то, если они валяются? Всегда поражал этот кусок в книгах Ивана Федоровича. Чего девки-то в Академии делают? Да в средние века процент грамотных женщин был близок к нулю. Гораздо позже всякие бестужевские курсы появились. Ладно, бог с ней, с Россией, но и в просвещенной Европе тоже позже. У них на кафедре на стене висела отлитая в бронзе табличка, ну, как прикол. Знатным женщинам положено получать хорошее воспитание, но не образование, которое им совершенно не подходит. Внизу была фамилия автора. Леонардо Бруни и год выхода его книги 1405, то есть всего 4 года назад. В это время, если женщина умела читать, а читать можно только на латыни, то это в анналы истории попадало. А совместное обучение с мальчиками девочек – перебор. В СССР-то ввели после войны, году в 1955-м. Правда, в 1918-м тоже ввели совместное обучение. Равноправие должно быть. Но потом умники в министерстве решили, что мальчиков нужно готовить к труду и обороне, и опять начали вводить раздельное обучение. Следовательно, даже если он поступит в университет, как решил отец, то однокурсниц там не будет, как и молодых преподавательниц, да и старых тоже. Невезуха. Мир надо менять. Спустился, чтобы умыться, Иоганн во двор. Вспомнил про ту бочку у стены полутораэтажного хозяйственного дома. Бочка была на месте, и она была полна воды. И даже стало ясно сразу, что она и является в том числе умывальником для обитателей замка. Вот только это знание радости Ивану Федоровичу не доставило. Над бочкой нависал их длинный, худой, как самая высушенная вобла, управляющий Отто Хольте. Дядьке лет 40, наверное, даже с хвостиком. Хвостик имелся. Волосы на голове были черной лентой, связаны в конский хвост. Сиво-блондинистые были волосы. Капли воды стекали по чеховской бородке седой напополам и усам еще более седым назад в бочку, и это было бы терпимо. Но этот немец, перец-колбаса, плевался в нее, отфыркивался и сморкался. И как после него умываться? Не, настолько толерантным и небрезгливым Иван Федорович не был. Расхотелось умываться. Нужно изобрести умывальник. Как в армии у них был с пипочками. Черт его знает, как эта штука на самом деле называется. Что, клапан? А может, так пипочка и называется? Иоганн подождал, пока управляющий вдоволь насморкается в бочку, и окликнул его. «Херотто, мне нужен небольшой лист бумаги и карандаш». Немец утерся подолом белой довольно рубахи, то есть нужно еще и полотенце изобрести, и глянул на небо. «Ага, понятно, ждал, пока лист бумаги спикирует с небес. А не получилось чудо, не колдун выходит, даже карандаш не смог наколдовать. Я принесу, Иоганн, а скажи мне, зачем тебе это?» И взгляд, как у Марьи Ивановны из анекдотов про Вовочку. Точно подвоха ждет. Теперь нет брата Гришки, и этот бес малолетний, по недоразумению названный Иоганном, а не Вельзевулом, будет издеваться над ним. Хочу кузнецу заказ один сделать. Надеюсь, во благо? Точно подозревает в чем-то нехорошем, а сам, блин, всю бочку оплевал и обсморкал. Клянусь Девой Марией. Интересно, а почему здесь мать Христа почитают больше, чем самого Христа, и при этом к женщинам относятся как к вещи говорящей? Пойдем, прямо сейчас выдам, а то потом закручусь. Уборка урожая идет, забот хватает. Мне покажешь, а то у кузнеца хватает работы. Управляющий потряс головой, с бороды стряхивая капли на Иоганна, и, развернувшись на пятки, быстрыми шагами направился к тому самому полутораэтажному дому. Там, на полуторном этаже, в мезонине, пусть будет, хотя скорее в мансарде, окно больно маленькое, стен практически нет, и была его комната, где немец и спал, и ел, и вел учет доходом довольно большого хозяйства барона фон дер Зайцева. В огромной мансарде мебели было три. Стол стоял, заваленный бумагами. Это шутка. Там 4 листа серо-коричневой бумаги формата А4 лежало. Но ведь не стопкой. В разнобой лежали. Где немецкая пунктуальность и педантичность? Где орднунг? Еще на столе стоял глиняный подсвечник с маленьким огарком свечи и лампа масляная, почти как у Аладдина, и явно из тех мест. А раз черная почти, то должно быть из серебра. Дорогая тогда вещица. Второй мебелью была скамья у стола, эдакая садово-парковая со спинкой. В углу подальше от окна была кровать с балдахином складчатым. Окно открыто, и раз август и конюшня рядом, то в мансарде было 500 000 мух. Если их всех поймать и спрессовать, то можно курей десяток целый год кормить такими брикетами. Наваристые потом будут куры. Тьфу. Держи штифт, потом вернешь. Штифт — свинцовая палочка. А вот интересно, когда слово «карандаш» появилось и что она значит, как переводится? Кар — это черный, из тюркского, стало быть, даш? Пусть будет камень. А можно 2 листа? Хочу еще и плотнику заказ сделать. Это Иван Федорович сейчас придумал, разглядев 4-ю мебель в комнате Отто. Тот из нее выудил лист небелой бумаги. Под столом стоял сундук и исполнял обязанности шкафа для одежды, книжных полок и ящиков письменного стола. В замке есть плотник. Чего бы его не озадачить изготовлением всех этих нужных предметов? Эксплуататор он или нет? Событие 14. Зовут кузнеца Галминос. Ну как зовут? В церковных книгах так записан. Русские же никогда иностранные имена и фамилии не запишут и не произнесут, как положено. Обязательно исковеркают, под себя переиначат. Потому русская часть баронства зовет кузнеца Гена. Но и жемайтийцы тоже по имени родному кузнеца не зовут. Обзывают Угнисос. Это огонь по-жемайтийски. Полностью Галминос этому прозвищу соответствует. Во-первых, он кузнец, во-вторых, он рыжий, не прямо как огонь, но рыжий. А еще правая рука у него прилично обожжена, вся такая корявая в страшных шрамах. Смотреть на нее жутко, словно лапа огненного демона из преисподней. И имя демону Угнисос. Жуткая жуть! С размещением заказа на умывальнику Гены Угнисоса сразу не заладилось у Иоганна. Две вещи выяснилось новых для Ивана Федоровича. Первое. Далеко не все в мире знают русский, как, впрочем, и немецкий. И вторая. Он сам не знает жемайтийский. Спрашивается, какого черта ты тут живешь, мать твою, да хоть и без матери. Общаешься с народом, так выучи язык. Немецкий же выучил, русский еще, русский, матерный опять же, почти полиглот, так освой еще и язык, на котором все вокруг общаются. Нет, так, по самым-самым верхушкам, есть, пить, дай. Этих слов точно недостаточно, чтобы объяснить такую сложную техническую придумку, как рукомойник. Ну и кузнец, гад. живет в немецком государстве и у русского барона. Возьми оба языка и выучь. Нет, не бельмеса, только эссен, тринкен, шиллинг. Менять нужно на селетнее». Кузнец жаром пыхал, вышел раскочегаренный из своей бездны и хлебнул воды полный ковш и второй на голову вылив, ткнул пальцем в рожицу синюю Иоганна. Заржал. В прямом смысле смех дурацкий такой. И га-га, и го-го. Дальше околесицу на Тарабарском понес. Иван Федорович ему рисунок умывальника сунул и стал сверхзадачу ставить на русском. Головой крутит кузнец. Парень перешел на немецкий, головой трясет кузнец. «Твоя моя, понимай, вот так арбайтен, даруйте!» Делать литовский. Головой трясет и пальцем страшным в листок тычет, говорит чего-то. Вроде лес по-жемайтийски прозвучало. Это кузнец что, лесом его послал? Иван Федорович плюнул и пошел в католическую церквушку в центре Кемерна. Святой отец Мартин точно знает местный язык. Отец Иоганна, барон Теодор, всегда его в качестве переводчика привлекал. Тоже не боярское это дело язык холопа учить. Знает он его так себе, но точно лучше Иоганна. Эта постройка, насколько Иван Федорович разбирался в архитектуре, называется у католиков ораторий. Небольшая полукруглая церквушка, пристроенная одной стороной к жилому дому, в котором и обитал святой отец Мартин. Бытует мнение, что это у русских батюшек семья обязательно есть с попадьей, а у них там, у католиков, полный целибат. Так нет, у низшего белого духовенства и у католиков семьи. Не у всех и не везде, но есть. Отец Мартин был поляк из греко-католиков, и у него имелась жена и четверо детей. У православных к жене священника обращаются матушка, а тут в католическом мире имость. Эта самая имость Иоганну и открыла, когда он в дверь оратория постучал. «Езус Мария!» — увидела полная низенькая женщина с метлой в руке синюю рожу пацана и попыталась его огреть метлой. «Имость Гонората, это я, Иоганн, позовите святого отца!» С большим трудом, но увернулся летящий в лоб метлы барончик. Метла все же шоркнула по подбородку, оставив запах чего-то горького. С полынью пол моют, чтобы всякие блохи не заводились. «Иисус Мария, Иоганн, ты побывал в аду? Хочешь исповедаться, но ты ведь не католик. Тогда зачем тебе нужен Мартин?» Забросла имость его вопросами, но метлу держала под рукой, не иначе для второго более точного броска. «Прямиком из ада! Позовите отца Мартина, меня за ним послали!» «Ну отчего? Ей можно метлой баронского сына охаживать, а ему пошутить нельзя!» «Хрясь!» Метла в этот раз в лоб врезалась, а дверь с треском почти сразу закрылась. «Плохо мы воспитываем нашу молодежь!» «Не, ну так-то имость Гонората Ивана Федоровича в дочери годилась!» «Святой отец, это Иоганн, вы мне нужны!» — завопил парень, когда горечь полынную с лица стер, очень аккуратно, не касаясь носа. Пару минут стояла тишина, а потом священник все же соизволил выйти. Смотрел осуждающе, жена успела нажаловаться. «Ты сын мо...» Продолжал жевать святой отец, видимо, вопли видопля своего прямо из-за стола извлекли. «Отче, мне помощь ваша нужна. Хочу кузнецу одну штуку заказать. Переводчик нужен. И еще вы не могли бы учить меня жемайтийскому языку?» Отец Мартин был на жену похож, или она на него. Два колобка. Народ, понимаешь, голодает, а они отожрались. Хотя, насколько Иоганн помнил, в последние годы в баронстве точно никто не голодал. Хорошие лето были с урожаем пахари. «Вся крев, прости господи! Иоганн, ты еще чернее и синее, чем был вчера. Языку? Чудны дела твои, господи! Ты ли это? Неужто бес покинул тебя, не вынес твоих проказ? Стыдно ему стало?» Событие 15-е. Оказалось, показалось. Оказывается, любой труд должен быть оплачен. Это без всяких намеков ему преподобный отче намекнул. На свечи денег не хватает, да на муку для куличей. Один грош в неделю. Грош — это всего 1/30 немецкой марки. Это за уроки. Недорого, решил Иван Федорович. Получается марка в полгода, даже чуть больше, в году 52 недели. Что такое 2 марки в год? Отец, уезжая, выдал ему мешочек с 20 марками и, походя, так выдал. Видимо, для него не очень большие деньги. А за перевод у кузнеца и вообще за общение с сим типом отец Мартин потребовал 5-6 пфенигов. Это уже высшая математика. В гроши 12 пфенигов, а в шиллинге запутали. Запутал их преподобие. Кузнец Угнисос Гена сидел, привалившись к стене кузницы, и попивал молоко из большого литра на 2 кувшина. И это был из белой глины. Не коричневым был, серым. Иван Федорович еще одну зарубку сделал. Нужно узнать, где туда залежи белой глины. Он говорит, что железку и ответную часть сделает, а вот само ведро нужно сделать деревянным, пояснил священник после бурного обсуждения с маханием рук и регулярным крестным знаменем. Ну и все это на повышенных тонах. И че, спрашивается, кричали, если все так просто? Ага, вот чего его Гена лесом послал. Это не лес, а из дерева. Мог бы и сам догадаться, что сейчас железо дорого, а вот ведра и бочки всякие из дерева, и плохонький бондарь смастерит. Гуд, шток должен плотно запирать клапан, вода не должна бежать, согласился с деревянным рукомойником Иоганн. Кузнец кивнул и стал что-то быстро говорить святому отцу, показывая руками, как он на велосипеде катается по кривой дороге. Да уж, все страньше и страньше. А уж когда отче Мартин перевел то, что сказал кузнец, то Иван Федорович заподозрил в гении собрата по попаданчеству. А че, пророчествует? Ну так это каждый попаданец может. Живет бобылем, ну, наверное, там семья осталась, и он надеется вернуться. Так, это ладно. Галмина спросил денег у Иоганна, чтобы сделать колесный плуг. Ни агрономом, ни фермером Иван Федорович не был. Как устроен плуг, знал только по картинкам. Но в этих картинках видел приписки, что еще в Риме это чудо изобрели. Не в современном, а в том древнем. И вот, оказывается, всего 1500 лет понадобилось, чтобы о такой полезной вещи вспомнили. Он говорит, что видел в Риге на рынке франки продавали. Он сможет такое сделать, если ему дадут 7 шиллингов на хороший металл. Нет, не попаданец выходит, просто мастер. Любопытно ему такую сложную штуку попробовать изготовить. Плуг? Плуг. Иван Федорович задумался. 7 шиллингов сюда, за умывальник, за учебу, бамс, и половины огромной суммы, как ему казалось, уже нет. А еще только обед первого дня его самостоятельной жизни. Вот и думай. Хорошо, преподобный отче, скажите ему, чтобы вечером пришел к замку, я выдам ему деньги. В своем ли ты уме, Иоганн? Это огромная сумма. Зачем тебе плуг? Ты собираешься сам пахать землю? Ох, нужно мне переговорить с Отто Хольте. Большую ошибку твой отец допустил, оставив тебя одного. Думаю, твоя мачеха гораздо разумнее тебя. Нужно было всю власть ей передать в баронстве, пока Теодор сражается с язычниками. А ведь это не все еще траты. Он же хотел заказать плотнику книжные полки, стол с ящиками и шкаф для одежды. И хоть плотник как бы работает на барона и живет в замке, но чувствовал Иван Федорович, что и Игнациус, их плотник, потребует денег. На рыбий клей, на гвозди, на доски из дуба, на лак. Да найдет, как из пацана деньгу вышибить. Оказалось даже хуже, чем предполагал Иван Федорович. Игнациус повертел его чертежи и стал репу чесать. Репа была большой. Сам плотник был здоровяк, да еще голова не стриженная и не чесанная. Тоже была ряхой настоящей. «Нужно ехать в Ригу, молодой господин. Тут вот на двери нужны петли, тут красивую ручку нужно, тут в дверце на столе опять петли и ручки на ящике. Наш кузнец неплохой мастер, но работа выйдет грубой. Тут нужен ювелир. Даже из меди или бронзы такие петли и ручки обойдутся в 3-4 шиллинга на все ваши вещи, молодой господин». «Опять же нужны хорошие дубовые доски, такие можно достать только у корабелов. А если липа, они же белые, получатся доски. Красиво!» — решил чуть уменьшить расходы Иоганн. «Липа. Мягкое дерево. Сделать можно. Да, будет красивее, но это менее надежно. Мебель делают на века. Давай первые экземпляры сделаем из липы. А скажи, Игнатия...» «Игнациус, молодой господин!» «Хорошо, а скажи, Игнациус, а если выставить этот шкаф, стол и полки на продажу на рынке в Риге, можно ли их продать с выгодой? Можно ли наладить производство, чтобы это приносило прибыль?» «Ох, боюсь, побьют гильдейские, а так да, продать дорого можно. Вещи получатся необычные и красивые, а если через гильдию...» «Давай сначала сделаем. Вот